332. Нельзя обвинять те явления, причины которых неизвестны. Только познание явлений тонкого мира может расширить суждение. Можно припомнить притчу о слепом, который, получив удар хобота слона, уверял, что его поразила рука Бога. Со всем уважением отнесемся к высшему миру.